Здравствуйте, мои добрые друзья. Прошло много лет. Дерево, которое посадил в саду Дигори, хорошо разрослось. Яблоки на нем были совсем обычные, хотя и самые красивые в Англии. Однако дерево не забыло, откуда оно взялось. Иногда оно трепетало без ветра, потому что ветер дул в Нарнии. А может быть, в нем еще осталась волшебная сила? Когда Дигори стал знаменитым ученым, путешественником, профессором, дерево сломало буря. Сжечь его, как дрова, он не мог и заказал из него шкаф, который перевез в загородное поместье. Я не видел, что за шкаф получился, но это предстоит четверым ребятам, которые едут в поместье погостить на лето. Слышите? Тарахтит старая легковушка. Вон, видите, слева огоньки. Где, где? Не вижу. А я вижу очень много огоньков. Еще один поворот, немного в горку, и мы на месте. А в поместье есть дети? Нет, детей там давно нет. Приезжают иногда экскурсии, их дети бегают там по нескончаемым залам, комнатам и коридорам в поисках привидений. Привидений? Ну, конечно. В таком старинном огромном замке обязательно должны быть привидения. Иначе туда не поедут туристы. Ясно. Это все сказка для привлечения туристов. Не знаю, не знаю. Ну, вот мы и на месте. Ой. Выходите, осторожно. Слава богу, наконец-то, наконец-то. Что же вы так долго ехали, а? Скоро ночь. Профессор, вашему драндулету скоро 100 лет. Делайте выводы. Да, да, да. Это он намекает на мой возраст. Ну что ж, быстренько знакомимся. Питер. Эдмунд. Сьюзен. Люси. Отлично. Вполне королевские имена. А меня зовите просто милорд, а то в моих именах можно запутаться. Когда они в тот вечер пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх в спальню, мальчики зашли в комнату девочек, чтобы поболтать обо всем, что они увидели за день. Нам здорово повезло, это факт. Ну и заживем мы здесь. Сможем делать все, что душе угодно. Этот дедуля и слова нам не скажет. По-моему, он просто прелесть. Ахахаха, обрадовались. Поживем, увидим. Ну, не будь злюк, Эдмунд. Ты устал, и тебе пора спать. Сьюзи, ты думаешь, что если ты на годик старше, то можешь меня воспитывать? Тебе самой пора спать. Лучше уж всем лечь. Если нас услышат, нам попадет. Не попадет. Говорю вам, это такой дом, где никто не станет смотреть, чем мы заняты. Да нас и не услышат. Отсюда до столовой не меньше 10 минут хода по всяким лестницам и коридорам. Что это за шум? Началось, да? Просто птица. Ай, глупая. Это сова. Тут должно водиться видимо-невидимо всяких птиц. Послушайте, давайте завтра пойдем на разведку. В таких местах, как здесь, можно много чего найти. Видели горы, когда мы сюда ехали? Uh-huh. Ага. А лес какой? Тут, верно, и орлы водятся, и олени, а уж ястребы точно. И барсуки, и лисы, и кролики. Хорошенькие такие. Но когда наступило утро, оказалось, что идет дождь. Да такой частый, что из окна не было видно ни гор, ни леса. Даже ручья в саду и того не было видно. Ясное дело, без дождя нам не обойтись. Я же говорил. Перестань ворчать, Эд. Спорю на что хочешь, через час прояснится. А пока тут есть приемник и куча книг, ну чем плохо? Ну нет, это занятие не для меня. Я пойду на разведку по дому. На разведку? Здорово, и я. Ну, так это же лучшая игра. Только не забудьте взять в проводники хорошенькое привиденец. Хорошенькое. Будто привидения бывают плохенькими. Привидения бывают только хорошими и очень хорошими. Только вот днем-то нас не бывает. Ладно, для детей можно поработать и сверхурочно. Вперед! На разведку! Ах, вперед! Ну, вперед, так вперед! Ну и поплутаете вы у меня! Да разве я страшная? Да я ж никакое не страшная. Милое личико. Вот только не видно его. Я привидение очень-очень домашнее. Несколько нервное, а в остальном ничего. Я летаю и таю от восторга и счастья. Я всегда и везде и во всем принимаю участие. Порхаю птичкой над паркетом, возьму и спрячусь за портретом, и при этом оставляю на стенке мокрые следы. Меня нельзя коснуться пальцем, живу бесплатным постояльцем, и никому я не покажу я свои лазейки и ходы, свои лазейки и ходы. Да разве я спряталась? Да я никуда и не спряталась. Я перед вами, да только не видно меня. Я в полном порядке, играю с ребятами в прятки. Невозмутимость и незамутненность храня, я летаю и таю от восторга и счастья. Я всегда и везде и во всем принимаю участие. А я скачу по потолку и кувыркаюсь на скаку, и по дорожку подставляю детям ножку. Где был буфет, стоит портрет, где был портрет, висит буфет, где дверь была, теперь одна сплошная гладкая стена. Летят секунды и века, а я валяю дурака, и никому я не покажусь, я не покажусь наверняка, не покажусь наверняка, не покажусь наверняка, пока. Так, а тут что? Ничего. Ничего. А платяной шкаф? Можно посмотреться в пыльное зеркало. Эд, как твои подсчеты? 33 комнаты, 4 коридора, так, и 12 лестниц. Я думаю, это только начало. Вперед! Фу. Ну что ж, вперед, так вперед. Вперед, так вперед. Фу. Только похоже, что не я их вожу, а они меня. Фу. Вперед! И все выбежали из комнаты. Кроме Лиси. Она решила попробовать, не откроется ли дверца шкафа. К ее удивлению, дверца сразу же распахнулась, и оттуда выкатились два шарика нафталина. Сколько длиннющих шуб. Мягкие, гладенькие. Она тут же влезла в шкаф. Конечно, оставила дверь открытой и, забравшись поглубже, увидела, что за первым рядом шуб висит второй. Люси сделала еще несколько шагов и вытянула вперед руки. Но задние стенки так и не достала. Ну и огромное шкафище. Странно, как много нафталина. И шубы колючие, как елки. И тут она увидела впереди свет. А еще через мгновение поняла, что стоит в лесу. Под ногами у нее снег, с ночного неба падают снежные хлопья. Вот это да! Но я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так. Ведь дверца шкафа открыта. если это не сон, то посреди леса стоит фонарь, от которого идет свет. И что же делать дальше? И тут в свете фонаря показалось очень странное существо. Ростом оно было чуть повыше Люси и держало над головой зонтик, белый от снега. Верхняя часть его тела была человеческой, а ноги, покрытые черной блестящей шерстью, были козлиной, с копытцами внизу. А еще был хвост, аккуратно перекинутый через руку. У него было славное личико с короткой острой бородкой и рожки, торчащие из кудрявых волос. При виде Люси он вздрогнул от неожиданности и воскликнул. Батюшки! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Простите, я не хочу быть чересчур любопытным, но я не ошибаюсь, вы дочь Евы. Меня зовут Люси. Ну, вы... Простите меня, вы... Как это называетесь? Девочка? А, конечно, я девочка. Другими словами, вы настоящий человеческий человек? Конечно, я человек. Разумеется, разумеется. Как глупо с моей стороны. Но я еще ни разу не встречал сына Адама или дочь Евы. Я в восторге, то есть я в восторге, в восторге. Разрешите представиться. Меня зовут мистер Тамнус. Очень рада с вами познакомиться. Разрешите осведомиться о Люси, дочь Евы. Как вы попали в Нарнию? В Нарнию? Что это? Нарния? Это страна, где мы с вами сейчас находимся. Все пространство между фонарным столбом и огромным замком Кэр-Паравелл на Восточном море. А вы пришли из диких западных лесов? Я пришла через платяной шкаф из пустой комнаты. Если бы я как следует учил географию в детстве, я бы, несомненно, все знал об этих неведомых странах. Ну, это вовсе не страна. Это в нескольких шагах отсюда. По крайней мере, не знаю, там сейчас лето. Ну, а здесь, в Нарнии, зима. И тянется она уже целую вечность. И мы оба простудимся, если будем стоять и беседовать тут на снегу. Дочь Евы, из далекой страны пуста я комната, где царит вечное лето в светлом городе Платиношкаф. Не хотите ли вы зайти ко мне и выпить со мной чашечку чая? Большое спасибо, мистер Тамнус, но мне, пожалуй, пора домой. Я живу в двух шагах отсюда, и у меня очень тепло. Горит камин, и есть поджаренный хлеб, и сардины, и пирог. Вы очень любезны, но мне нельзя задерживаться надолго. Если вы возьмете меня под руку, о, дочь Евы, я смогу держать зонтик над нами обоими. Нам сюда. Ну что ж, пошли. И Люси пустилась в путь по лесу под руку с Фавном, словно была знакома с ним всю жизнь. На дне небольшой лощины мистер Тамнус вдруг свернул в сторону, словно собирался пройти прямо сквозь скалу. Но, подойдя к ней вплотную, Люси увидела, что они стоят у входа в пещеру. Когда они вошли, Люси даже зажмурилась, так ярко пылали дрова в камине. Так, так, ставлю на огонь чайник, и вы не успеете глазом моргнуть, как он вскипит. Располагайтесь, будьте как дома. Спасибо. Ой, у вас очень мило и уютно. О, на портрете ваш... Батюшка. Он, наверное, был очень добрый и умный. О, какие красивые книги. Жизнь и письмена Селена. Нимфы и их обычаи. Исследование распространенных легенд. Является ли человек мифом? Ну, вот. Милости просим, дочь Евы. Какой роскошный стол! Обожаю поджаренный хлеб. Вот сардины, масло, мед. А пирог? Пирог, облитый сахарной глазурью. Кушайте на здоровье, а я, с вашего позволения, заведу граммофон. Граммофон? Время невозвратно золотое, о, этот шепот лучезарного прибоя, о, этот радостный рассвет на миллионы долгих лет, на самый дивный из танцующих планет, о, нашей молодости сладкая пора, о, встречи вечером до самого утра, о, как мы верили тогда, что это будет навсегда. Нет, никогда я не забуду те года, когда сияло солнце над волнами и возникало счастье между нами. И как хрустальная мечта нас окружала высота, и мы парили, и говорили, и на земле царила красота. Только теперь у нас всегда зима, и пластинка эта давно запрещена. Мистер Тамнус вынул из футляра странную маленькую флейту, на вид сделанную из тростника, и принялся играть. Люси сразу захотелось смеяться и плакать, пуститься в пляс и уснуть. Все в одно и то же время. Прошел, видно, не один час, пока она очнулась. Ах, мистер Тамнус, мне так неприятно вас прерывать. И мне очень нравится мотив. Но право же, мне пора домой. Я ведь зашла всего на несколько минут. Теперь поздно об этом говорить. Поздно? Что вы хотите сказать? Ой, там все, наверное, беспокоятся. Мистер Тамнус, что с вами? Ну, мистер Тамнус, ну не надо плакать. Ну, что случилось? Вам нехорошо? Миленький, мистер Тамнус, скажите, пожалуйста, скажите, что с вами? Но Фавн продолжал рыдать так, словно у него разрывалось сердце. И даже когда Люси обняла его и дала ему свой носовой платок, он не успокоился. Он вытирал платком нос и глаза, выжимая его на пол, когда он становился слишком мокрым, так что вскоре Люси оказалась в большой луже. Мистер Том, пожалуйста, перестаньте. Ну, сейчас же перестаньте. Как вам не стыдно такой большой фавн? Ну, почему? Почему вы плачете? Я плачу, потому что я очень плохой фавн. Ой, я вовсе не думаю, что вы плохой фавн. Я думаю, вы очень хороший фавн. Вы самый милый фавн, с каким я встречалась. Вы бы так не говорили, если бы знали. Нет, я плохой фавн. И такого плохого фавна не было во всем белом свете. Да что вы натворили? Мой батюшка, он бы ни за что так не поступил. Ну как так? Ну как я? Пошел на службу к белой колдунье. Вот что я сделал. Я на жаловании у белой колдуньи. У белой колдуньи? Кто она? Она та самая, у кого вся Нарния под башмаком. Та самая, из-за которой у нас вечная зима. Вечная зима, а Рождества и весны все нет и нет. Ай. Вы только подумайте. Ужасно. Ну, вам-то она за что платит? Ой, вот тут-то и есть самое плохое. И я похититель детей. Вот за что. Вы взгляните на меня, дочь Евы. Можно ли поверить, что я способен, повстречав в лесу бедного, невинного ребенка, который не причинил мне никакого зла, притвориться, будто я дружески к нему расположен, пригласить к себе в пещеру и усыпить своей флейтой. И все ради того, чтобы отдать несчастного в руки белой колдуньи. Нет, я уверена, что вы не способны так поступить. Но я поступил так. Ну что ж, это было нехорошо с вашей стороны, но вы сожалеете о своем поступке. Я уверена, что вы больше никогда так не сделаете. Ох, дочь Евы, неужели вы не понимаете? Я никогда-то раньше поступал так. Я делаю так сейчас, в этот самый миг. Что? Вы хотите сказать? Да. Вы тот самый ребенок. Белая колдунья мне приказала, если я вдруг увижу в лесу сына Адама или дочь Евы, поймать их и передать ей. А вы первые, кого я встретил. Я притворился вашим другом и позвал к себе выпить чаю. И все это время я ждал, пока вы заснете, чтобы пойти и сказать обо всем ей. Но вы же не скажете обо мне, мистер Тамбс. Ведь правда, не скажете. Не надо, я прошу вас. А если я ей не скажу, она непременно об этом узнает и велит отрубить мне хвост, отпилить рожки и выщипать бороду. А если она особенно разозлится, она обратит меня в камень, и я сделаюсь статуей фавна и буду стоять в ее страшном замке до тех пор, пока все четыре трона в Кэр-Правелле не окажутся заняты. А кто ведает, когда это случится, и случится ли вообще? Мне очень жаль, мистер Томас. Но, пожалуйста, отпустите меня домой. Отпущу. Разумеется, отпущу. Разумеется, я должен это сделать. Теперь мне это ясно. Я не знал, что такое люди, пока не повстречал вас. Конечно, я не могу выдать вас, колдуньи, теперь, когда я с вами познакомился. Но нам надо скорее уходить. Я провожу вас до фонарного столба. Вы ведь найдете оттуда дорогу в платье на шкаф и пусто я комнату? Конечно, найду. Надо идти как можно тише. Лес полон ее шпионов. Некоторые деревья и те на ее стороне. Они даже не убрали со стола. Мистер Тамнус снова раскрыл зонтик, взял Люси под руку, и они вышли из пещеры наружу. Путь обратно был совсем не похож на путь в пещеру Фавна. Не обмениваясь ни словом, они крались под деревьями чуть не бегом. Наконец, они добрались до фонарного столба. Вы знаете отсюда дорогу? О, дочь Ева. Да, я вижу открытую дверцу платяного шкафа. Тогда бегите скорее домой. Вы можете простить меня за то, что я собирался сделать? Ну, конечно же. Я надеюсь, у вас не будет больших неприятностей из-за меня. Счастливого пути, дочь Евы. Можно я оставлю ваш платок себе на память? Пожалуйста. И она со всех ног помчалась к далекому пятну дневного света. Вскоре она почувствовала, что руки ее раздвигают не колючие ветки деревьев, а мягкие меховые шубы, что под ногами у нее не скрипучий снег, а деревянный пол шкафа. И вдруг... Она очутилась в той самой пустой комнате, где начались ее приключения. Она плотно прикрыла дверцу шкафа и оглянулась вокруг, все еще не в силах перевести дыхание. Да, невероятные приключения. Трудно поверить в такое. Я думаю, Люси расскажет своим братьям и сестре эту чудесную историю. А вот что из этого выйдет, но не будем загадывать.